Смешно. Я всю жизнь поддерживала легенду о своем якобы нездоровье по женской части. Бред, я всегда была здорова, как лошадь. Но так было удобнее всем. Когда я поняла, что беременна, жутко обрадовалась. Наивная дурочка. Я надеялась, что теперь начнется настоящая семейная жизнь. Такая, какой я и себе представляла, без череды гастрольных разъездов. Я, как любая женщина, полагала, что Леня хочет детей. Тем более он был далеко не мальчик. Но когда я сообщила ему радостную новость, Леня не выразил никакого восторга. Может быть, я выбрала неудачный момент. Он был чем-то расстроен. Кажется, у него цензоры зарубили новую песню, которую он хотел сделать главной в очередной пластинке. Он рассеянно на меня посмотрел и сказал будничным тоном. «Да, ну, если ты хочешь, оставляй». Я была шокирована. У меня даже мысли не возникало избавиться от ребенка. Что значит «оставляй»? Как-то раньше я не задумывалась, а почему первая жена Лени не родила ему детей. Автоматически решила, что она не смогла. А когда Леня произнес эту фразу, все поняла. Тогда я не стала спрашивать, хочет ли он ребенка. Решила, что мужчину о таких вещах спрашивать глупо. Вот когда появится маленький, он его непременно полюбит. Токсикоз у меня начался очень рано. Меня постоянно тошнило, а каждое утро начиналось с гимнастики над тазом, который приходилось держать рядом с кроватью. До туалета я дойти не успевала. Я видела, что Леню передергивает от отвращения. Хуже всего было то, что меня тошнило от любых резких запахов, в том числе от запаха сигарет. Тогда Леня курил, и курил обычно дома, высунувшись в окно. Но, видя мои мучения, он стал уходить на лестницу. Однако запах сохранялся на его одежде, и стоило ему пройти мимо меня, я летела к унитазу. «Ты уверена, что тебе нужны такие мучения?» – как-то заметил он. «Тебе, а не нам». Но я продолжала изображать энтузиазм. А через неделю Леня заявил, что летит в Америку. По тем временам просто фантастика. Советские люди и не мечтали увидеть страну загнивающего капитализма. Делегацию артистов отправили представлять Союз на каком-то там фестивале, который проходил сразу в нескольких крупных городах. Помимо Леньки ехали и Кигель, и Агдавлетов, оба с женами. А я вынуждена была остаться дома. Куда мне ехать, если я от унитаза отойти не могу? Сейчас, наверное, дико звучит. Когда все границы открыты, трудно понять, как можно выбирать между жизнью ребенка и поездкой в Америку. Но тогда многие вещи воспринимались иначе. Здоровая женщина может еще кучу детей нарожать, а вот съездить в Америку шанс предоставляется раз в жизни. Тем более срок небольшой. Сейчас я понимаю, что совершил ошибку, но виноват в ней Леня. Если бы он хотел детей, если бы проявил больше понимания. Словом, я сделала аборт и заявила Лене, что еду с ним. По-моему, он даже обрадовался. И у меня было прекрасное настроение. Тут же исчезли мучившие меня тошнота и слабость. Я замечательно себя чувствовала. Что уж говорить о поездке. Мы видели Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Вашингтон. Сколько интересных встреч, сколько новых впечатлений. А какие я привезла наряды. Правда, мы с Ленькой всю поездку питались взятыми из дома консервами. Последние дни вообще сидели на хлебе и яйцах, лишь бы сэкономить суточные. Гонорар-то советские артисты получали уже на родине и в рублях. И если ты хотел что-то купить за доллары, то мог только тратить суточные, которые выдавались на питание. И все равно поездка была замечательной. Второй раз я забеременела спустя год. На удивление, токсикоз меня больше не мучил, и Леню я поставила перед фактом уже на большом сроке. Он спокойно воспринял новость, а в ответ сообщил, что уезжает на гастроли по Казахстану. На месяц. Я и так ненавидела его долгие отлучки. Кому приятно сидеть одной в четырех стенах и ждать известий, где он и с кем развлекается. А тут еще из-за беременности нервы на взводе. И я устроила ему скандал. «Сколько можно мотаться?» – кричала я. «Тебя не бывает дома месяцами». «Я зарабатываю деньги». Леня был, как всегда, невозмутим. «Не такие уж и большие». 120 рублей за концерт, если со всеми надбавками», – спокойно уточнил он. «Средняя зарплата за месяц рядового гражданина». Как же меня бесил его темперамент. Точнее, его отсутствие. «Я соломенная вдова. Вот сейчас я рожу, и мы будем как без тебя справляться?» «Не рожай, я тебя не заставляю». «Эгоист!» «По-моему, я предельно с тобой честен. Я не брошу работу из-за того, что ты родишь ребенка. А моя работа предполагает разъезды. Ты предлагаешь мне сидеть с тобой дома и стирать пеленки? А жить мы с тобой на что будем? И прости, я не затем всю жизнь строю карьеру, чтобы сломать ее из-за того, что ты хочешь родить». Мы разругались вдрызг. Я плакала на кухне, а он, немного помаявшись, ушел. Наверняка к Карлинским. Позже я поняла, что он уходит от шума. От моих бьющих через край эмоций. И еще неизвестно, как бы мы жили, если бы я все-таки родила. Ведь маленький ребенок неизбежно будет производить много шума. Велика вероятность, что он совсем бы переселился к Борису. Я снова сделала аборт. А потом появились импортные спирали, огромный дефицит, и проблему внезапных беременностей мы закрыли. Впрочем, Леня не так уж часто проявлял ко мне интерес как к женщине. Мне казалось, мы приняли разумное, правильное, цивилизованное решение. Лучше никаких детей, чем дети нежеланные, живущие в доме, где родители постоянно ссорятся. А, честно говоря, я вообще боялась, что он уйдет, и я останусь одна с ребенком на руках. И я смирилась, нашла массу других интересов в жизни, стала больше заниматься собой, много читать, увлеклась только появившейся тогда йогой. Настоящий шок я испытала, когда у Карлинских родилась Мишель. Я видела, как Леня к ней относится, и не узнавала мужа. Он не спускал девочку с рук, когда бывал у Бориса. Он привозил ей игрушки и одежду, был посвящен во все ее детские секреты. Дошло до того, что однажды пошел в школу разбираться с учительницей, поставившей Мишке какую-то несправедливую оценку. Хотя школа была и не из простых, а появление волка все равно вызвало фурор. На него сбежались посмотреть все педагоги. А учительница, с которой произошел инцидент, вообще оказалась его поклонницей и не знала, как оправдаться. Вот тогда я поняла, что совершила ошибку. Но исправлять ее, увы, было поздно. И теперь на вопрос о детях Леня врет одно, а я другое. Когда Натали наскучивала сидеть в номере, она спускалась на первый этаж, где располагался роскошный ресторан отеля с пафосным названием «Император». Цены здесь соответствовали названию, и зал почти всегда пустовал. Тем приятнее было устроиться в мягком кресле возле окна и писать, отправляя время от времени услужливого официанта то за фруктовым чаем, то за очередным десертом. Она расписалась на принесенном счете «Натали Волк», забрала из кожаной книжицы золотую карточку, которая расплатилась с оттиском того же имени, и горько усмехнулась. Сегодня она обеспеченная дама, светская львица. Каждый день ей приходят приглашения на открытие магазинов и модные показы, премьеры спектаклей, торжественные банкеты. Лене они тоже приходят, но все уже знают, что Леонид Волк крайне избирателен, и увидеть его на тусовке – большая честь. А вот его жена куда более сговорчива, и ей рады даже без сопровождения звездного супруга. Так было всегда. Как только в Москве возникла эта так называемая светская жизнь, и в моду вошли банкеты по любому поводу, Натали пришлось выбирать – по-прежнему сидеть дома или ходить по приглашениям одной. Она решила, что хватит, насиделась и вышла в свет. А ведь первые 10 лет их брака ужасно стеснялась своей новой фамилии. Натали раскрыла тетрадь на чистой странице и задумалась, писать или не писать о таких мелочах. Сейчас и вспоминать смешно, как она боялась любого вопроса, любого косого взгляда, любой сплетни за спиной. Относила вещи в прачечную и заполняла квитанцию на девичью фамилию, чтобы не узнали, чтобы постирали на общих основаниях, не разглядывая, какие рубашки носит Леонид Волк. Про поликлинику и говорить нечего. Ей порой казалось, что они живут не в Москве, а в маленькой деревеньке, где если обратиться к стыдному врачу, например, гинекологу, на завтра об этом каждая собака знает. Фамилия Волк неизбежно привлекала внимание и вызывала вопросы о супруге. Как будто без него она ничего не значит. Часто во взглядах, особенно женских, Натали читала изумление. И что он в ней нашел? Поклонницы Волка невольно сравнивали себя с ней и очень старались найти недостатки. Глупые девицы, знали бы они, какому счастью завидуют. Нет, сейчас-то грех жаловаться. По крайней мере, у нее есть материальный достаток, Леня полностью ее обеспечивает, и она может позволить себе любой каприз. Лучшего косметолога, а то и пластического хирурга, сумочку из последней коллекции Валентина, пусть даже 200-ю, мелкие женские радости, вроде поездки в Милан на модный показ или в Париж за шляпкой. Но так было далеко не всегда. Однажды в какой-то статье журналистка извительно заметила, что все хотят выйти замуж за генерала, и Натали это блестяще удалось. Она намекала, что Волк на моментах знакомства уже был известным, популярным, всенародно любимым. Но знала бы та журналистка, каково оно – жить с генералом, попавшим в опалу, сверженным со своего пьедестала. Такое тоже было в их жизни. Да, пожалуй, об этом стоит написать. Мне недавно попалось изречение в одной книге, где героиня вспоминает прошлую жизнь. Каждый день по отдельности был трудным, а все вместе – счастливыми. Именно так можно охарактеризовать первые 10 лет нашей совместной жизни. Потом, когда наступили 90-е, я с тоской думала о том времени. Да, случалось разное. Были томительные недели ожидания Лени с гастролей, были ссоры и недопонимания, в конце концов были и бытовые сложности. Каждую вещь приходилось доставать. Леня возил на зарубежные гастроли неподъемные чемоданы с водкой, чтобы там ее продать иностранцам за валюту и купить себе хороший микрофон или колонки, привезти ткань для концертного костюма. Я порой бегала по всей Москве, чтобы добыть кусок мяса к празднику. Помню, как-то Леня пытался заполучить чешскую мебельную стенку. Ему очень хотелось именно чешскую, со стеклянными дверцами и подсветкой в баре. Он стоял в какой-то там очереди, каждую неделю ездил отмечаться и узнавать, когда завоз. Фантазировал, на какую полочку поставить какие книги, отбирал красивые бутылки для бара. К слову, бутылки пустые, тогда тару из-под редких напитков, вроде виски или ликера, не выбрасывали, а бережно ставили в шкаф на всеобщее обозрение, как предмет гордости. И вдруг выяснилось, что стенки не будет. Завоз прекратили, а последний экземпляр в обход Лене продали какому-то более пробивному деятелю культуры. Как он тогда расстроился? Я хорошо запомнила его фразу, брошенную в сердцах. «Я как дурак советскую власть воспеваю, а она мне даже стенку дать не может». Хорошо, хоть он это дома сказал, а не где-нибудь на людях. И вдруг всему пришел конец. Резко, буквально в один год. Я и не помню, с чего началось. Уже звучало слово «перестройка», уже пропали продукты из магазинов, но я еще не видела поводов для беспокойства. И Леня считал, что перемены к лучшему, что будет больше простора для творчества, что ограничит власть худсоветов, что он сможет петь только лирику, не разбавляя ее обязательным гражданским пафосом. Он взял в коллектив гитаристов, стал обновлять аранжировки. В доме появился синтезатор, его новая любимая игрушка, за которой он теперь сочинял музыку. Даже сценический образ волка менялся. Леня начал выходить на сцену без галстука или бабочки, просто расстегивая верхнюю пуговицу рубашки. Потом приобрел пиджак с блестками. Мы оба считали, что начался новый виток в его творчестве. А потом его вдруг не пригласили на финал «Песни года». И не только его, всех стариков, которым тогда не исполнилось еще и 50. Леня был в шоке. Он искренне не понимал, как может всенародно известный песенный фестиваль обойтись без него, без Кигеля, без Агдавлетова. Кого же тогда показывать? Ведь он участвовал во всех выпусках «Песни года» с момента ее основания, как и Андрей, как и Марат. Он просто не мог поверить, что стал не нужен. Начал звонить редакторам телевидения, делавшим программу, многих из которых считал друзьями. Но те бормотали какой-то бред про новый музыкальный формат, и Леня никак не мог добиться от них, в чем же этот формат заключается и как ему соответствовать. «Вот это формат!» – возмущался он перед телевизором, когда показывали новую «Песню года». «Голые задницы теперь формат?» На экране, правда, мелькали не слишком обремененные одеждой юные тела, и гремела музыка, ничем не напоминавшая мелодии «Волка». Изысканность вокала заменила изысканность макияжа. Новые исполнители не могли похвастаться высокими нотами, зато наперебой демонстрировали высокие бюсты и каблуки. И даже мужчины-певцы потрясали воображение зрителей отнюдь не искусством. Леня сидел за выдвинутым на середину комнаты по случаю праздника столом, доедал остатки вчерашнего оливье, подливал себе дагестанский коньяк и с тоской следил за происходящим на экране. Я пыталась его успокоить. «Ну, подумаешь, одна передача. Кому эти попрыгунчики нужны? Молодежи? На подростковой аудитории далеко не уедешь. Зато вы-то старшее поколение, народные любимцы. Вы собираете залы, стадионы. Вот где настоящая востребованность. А кому нужны белые розы, спетые жалостливым голосом?» Как потом оказалось, нужны они многим. Обычное посленовогоднее затишье никак не заканчивалось. Не звонил телефон, Леню не приглашали на съемки, не звали на гастроли. Само существование Росконцерта, солистом которого он числился, было под вопросом. Все чаще артисты в обход него устраивали концерты. Договаривались с залом, оплачивали аренду и ехали. Сколько билетов продал, столько и заработал. Вроде бы справедливая схема, когда-то Леня именно от такой мечтал. Но никто не знал, как по этой справедливой схеме работать. Как понять, продадутся билеты или нет? Кто должен заниматься рекламой и банально расклеивать афиши? Кто должен оплачивать перелеты и гостиницы? Получалось, что теперь невыгодно возить с собой коллектив, лишние рты, которым и платить надо из своего кармана. Ленин директор ЖЭКа уговаривал его распустить музыкантов. Он готов был прямо сейчас вести «Волка» с гастролями по центральной полосе России, но только одного. «Иначе мы в трубу вылетим, понимаешь?» – убеждал он Леню. «В лучшем случае отработаем в ноль. Ты представь, сколько стоят билеты на самолет, гостиницы, а еще всех кормить и всем гонорар выплачивать. Да зачем они тебе? Ты сам себе аккомпанируешь, сам поешь». Но обойдешься без бэк-вокала. «А антураж, Женя?» – возмущался Леня. «Я как дурак один буду стоять на голой сцене. Ты подумай, какую картинку видит зритель. Очень ему интересно 2 часа мою морду разглядывать». Он и раньше всегда заботился о сценографии, а теперь, когда некоторые его молодые коллеги каждое выступление превращали в шоу, прыгали, бегали, орали и чуть не на шпагат садились, вообще не представлял, как ехать на гастроли одному. Но все-таки поехал. Деньги в доме стремительно заканчивались, никаких запасов у нас не было. Закончился тот тур ужасно. Никаких денег он не заработал. В большинстве городов зал не собрали. У людей просто не было возможности ходить на концерты. И если безбашенная молодежь еще могла отдать последнее за белые розы, то старшее, более разумное поколение, к которому относились поклонники Волга, понимало, что в смутные времена лучше отложить средства на черный день. Леня пел в полупустых залах, аккомпанировал на разбитых роялях и получал жидкие аплодисменты. Возвращался в холодные номера гостиницы, чтобы хоть как-то согреться и разогнать тоску, пил вместе с Жекой дешевую водку. Это я поняла, когда он приехал. Открыла дверь и увидела на пороге незнакомого человека с черными кругами под глазами и мутным взглядом. Вместо денег Леня привез самую настоящую депрессию. Он не хотел ни с кем разговаривать, даже с Борисом, пытавшимся как-то привести его в чувство, разругался вдрызг. Каждое утро он просыпался с надеждой, что зазвонит телефон, что его куда-нибудь пригласят. И если телефон не звонил, он брался за бутылку. Иногда его все же куда-то звали. В то время стали появляться странные телевизионные проекты, делавшиеся на деньги неких загадочных спонсоров. Например, юмористическую передачу могла снимать компания, производившая газировку, и все артисты дружно должны были эту газировку в кадре пить. Леня однажды принимал участие в такой передаче. Снимали на арендованном катере поздней осенью. Было холодно, шел дождь, артистам не хотелось не то что петь или смешить кого-либо, а вообще вылезать из кают-компании на палубу, где их ждали операторы. И согреться исконно русским способом они не могли. Спонсор завез на корабль исключительно газировку собственного производства, и замерзшие звезды поминутно бегали в туалет. Другую передачу вообще снимал организатор финансовой пирамиды. Сейчас за финансовые махинации сажают в тюрьму, а тогда он был большой человек. Арендовал самый престижный зал, поставил столики с угощением, пригласил артистов первой величины, причем руководствовался своими критериями. За одним столиком оказался и Леня, как мэтр старой эстрады, и солист Рос, как наиболее популярный артист эстрады новой. Смесь французского с нижегородским. Отдельно в приглашениях указывалось, что быть нужно в вечерних нарядах и с дамами, так что я тоже на том вечере присутствовала. Леня по такому случаю сбрил трехдневную щетину, а я соорудила ему нечто вроде укладки. Правда, красные глаза замаскировать мы не смогли, но большинство гостей выглядело не лучше. Старики пили с горя, а молодежь с радостью от свалившейся на них популярности. Мы сидели за столиками, потягивали шампанское, закусывали экзотическими фруктами. Артисты по очереди пели и говорили длинные витиеватые тосты, в которых восхваляли организатора пирамиды и хозяина вечера в одном лице. Чем-то все это напоминало дореволюционный театр, барин и актер-антрепризы, существующий за его счет. Конечно, Леню такое положение вещей коробило. Все его надежды на новые возможности в творчестве разбились о реальность, в которой с него просили денег за эфиры, за аренду студии, для записи песни, даже за стихи. Эмиль Найденов, с которым они сотрудничали много лет, с которым написали полсотни песен, теперь требовал с Лени авторский гонорар. Его можно понять, семью-то кормить надо, а союзы писателей и авторские отчисления от государства тоже канули в лету. Но Леня воспринял его поведение как личное предательство. Мы стали часто ругаться. В доме не было денег, а он, как мне казалось, ничего не пытался исправить. Разовые выступления не спасали ситуацию. К тому же с артистами часто расплачивались натурой, то есть продукцией спонсора. Леня мог приволочь красивую корзину с вином, сладостями и цветами или набор экзотических чаев в разноцветных баночках. Но на завтрак он все-таки предпочитал яичницу с колбасой. Я подозревала, что часть заработанных им денег уходит куда-то налево. Не удивлюсь, если он содержал очередную пассию, хотя могло быть и так, что он помогал карлинским. Врачам тогда постоянно задерживали зарплату, а Полина после рождения Мишельки сидела дома. И не исключено, что мой добрый супруг занимался благотворительностью. Однажды он пропадал неизвестно где недели две. То есть мне говорилось, что он на гастролях, но приехал Леня с какими-то копейками в кармане и жутко уставший. Прошел в спальню, повалился на кровать, даже не раздеваясь. Я встала в дверях. «Есть хочешь?» — поинтересовалась я. — Хочу, — тут же отозвался он. — А нечего. И за квартиру платить нечем. Мне даже машину заправить не на что, я на метро езжу, — завелась я. К тому времени у меня была своя машина, старенькая Вольва. Леня подарил мне его на годовщину свадьбы, про которую забыл. Я устроила ему грандиозный скандал, и на следующий день он пригнал Вольва. Машина была подержанной, но тогда, в 90-х, это не считалось зазорным, лишь бы иномарка. Леня, не вставая с кровати, порылся по карманам. Вытащил несколько купюр. Вот, на продукты должно хватить. А на остальное? Где ты пропадал, если ничего не заработал? Он поморщился. Не кричи, пожалуйста. У меня было 5 концертов. 2 шефских и только на последнем аншлаг. Ты же знаешь, сейчас сложное время. Ты просто не хочешь ничего делать. Тебе удобно чувствовать себя обиженным. Ах, не позвали. Ах, не пригласили. Ах, я больше не в моде. Так сделай что-нибудь, чтобы быть в моде. Что? Надеть короткие штанишки? Покрасить волосы в зеленый цвет? Начать писать рок?» – не выдержал Леня. «Да хоть бы и так. Зайцева начала петь рок. А Давлетов вообще ушел в бизнес. Свет клином на твоей сцене не сошелся». «Сошелся», – рявкнул Ленька во всю силу поставленного баритона, неожиданно зло. «Для меня сошелся. Я не буду петь рок и не пойду торговать колбасой. Не лезь, пожалуйста, туда, куда тебя не просят. Ты живешь в свое удовольствие, занимаешься... Чем ты там занимаешься? Ну, чем тебе нравится, тем и занимаешься. В тепле и уюте. И не надо мне диктовать, что писать и петь. Я никому ничем не обязан. И семеро по лавкам у нас вроде не сидят». Это было так обидно и, как мне казалось, несправедливо. Мы не разговаривали несколько дней, пока он снова куда-то не уехал. Потом вернулся с толстой пачкой денег, швырнул мне на стол и исчез уже на месяц. Да, сложное было время. Леонид Витальевич сидел в кресле, прикрыв ноги пледом, и пытался читать. На коленях у него лежал томик Бунина «Темные аллеи». Он давно хотел его перечитать, но все не находилось времени. У действующего артиста вообще редко находится время на серьезную литературу. В самолете или зале ожидания проще и удобнее коротать часы за газетой. Хорошие книги требуют вдумчивого и неторопливого чтения. Томик он купил в ближайшем книжном магазине вчера. До этого пытался читать с настенного ноутбука, но быстро вернул электронное чудо хозяйке. В его руках оно вело себя непредсказуемо, само по себе переворачивало страницы и выключалось. Но и после покупки нормальной книги дело не шло. Он никак не мог сосредоточиться на том, что читает. Леонид Витальевич поминутно поднимал голову и поглядывал поверх очков на Настасью, пристроившуюся с шитьем у окна. Такая умиротворяющая картина – женщина с рукоделием на фоне серого питерского неба. Белые волосы собраны в хвост, кончики языка прикушены от усердия, тонкие пальцы ловко обращаются с иголкой и ниткой. И благословенная тишина. Не бормочет телевизор, не играет музыка, не доносятся голоса спорящих жены и домработницы, не лает собака. Впрочем, он хотел бы, чтобы маэстро был здесь. Так странно. Наталья одно время увлекалась вышивкой, мастерила какие-то там подушечки с цветами, которые потом валялись по всему дому. Но Волка хобби жены только раздражало. Раздражали и подушечки, не вписывающиеся в интерьер, и то, что ему предлагалось каждый раз по возвращении домой ими восхищаться. Ему после очередного концерта и банкета вот только о подушечках поговорить и хотелось. А уж любоваться процессом ему и в голову не приходило. Теперь же вот, любуется. Настя вышивала не подушечку. Она шила тряпичную куклу, на вкус Леонида Витальевича весьма страшненькую, с выпученными глазами и растрепанными волосами. «На заказ», — объяснила она. «Ты задержался, а у меня клиенты ждут, я не могу их подводить». «Это что, в Вуду?» — уточнил он с опаской, поглядывая на заготовку. «Почему обязательно Вуду? И нет, я не буду втыкать у нее иголки. Просто заговоренная кукла на удачу, в бизнесе, в любви, в учебе. Не лезь, пожалуйста, великий специалист». Он не обиделся и лезть не стал. Тихонечко уселся в уголке с книжкой и размышлял, каким необычным получилось на сей раз свидание. Ничего подобного за все годы их романа не случалось. Впервые Настасья не отправляла его домой, не выгоняла. И они даже не ссорились. С первого дня все пошло не по обычному сценарию. Не было даже бурной любовной сцены, с которой всегда начинались их встречи. Настасья тогда угадала, Леонид Витальевич и правда не слишком хорошо себя чувствовал. И они целый вечер просто пили горячий чай и разговаривали обо всем на свете, больше не возвращаясь к темам, которые особенно волновали Волка и о которых он очень не хотел думать. Настю ничуть не смущало его заикание, но она как будто стала к нему... Нет, не добрее, терпимее. По крайней мере, они ни разу за вечер не поссорились, даже не поспорили. Она словно почувствовала, что сейчас ему нужно. Тишина, уют и уверенность, что тебя принимают и понимают таким, какой ты есть. И то, что происходило между ними в следующие дни, больше всего походило на семейную жизнь. Странную, не похожую на весь его предыдущий опыт ни с Оксаной, ни с Натали. Почти идеальную. С долгими вечерними разговорами и утренним кофе в постель, который варил он. Но зато на второй день им почему-то не доставили еду из давно обслуживающего их ресторана. Курьер просто исчез где-то по пути, а есть очень хотелось. И Настя вдруг нажарила картошки, которые они ели прямо со сковородки. А в книжном магазине, куда они отправились за Буниным, она прихватила коробку пазлов. И Леонид Витальевич, как ребенок, вместе с ней с увлечением целый вечер ползал по полу, собирая картинку из кусочков. «Возможно, все дело во внезапно образовавшейся паузе», — уговаривал он себя. «Вспомни, когда ты последний раз мог позволить себе целую неделю отдыха? Тебя не дергают со всех сторон. Приехать, выступить, поздравить, сняться. Ты спишь сколько хочется, не меняешь часовые и климатические пояса, не отдаешь энергию залу, не глохнешь от гремящей подзвучки на сцене. Конечно, ты стал спокойнее и мягче. И тут же обрывал сам себя. Ну да, только ты занимался любимым делом, не заикался и на тебе не висела уголовная ответственность. Нет, подожди, признайся себе, твое любимое дело давно превратилось в рутину, в бег от самого себя. И ты выходишь на сцену не ради денег, а только из-за аплодисментов. За лишним подтверждением того, что ты хоть кому-то нужен. И в чем ты себя сейчас пытаешься убедить? Что твоя жизнь с Настасьей могла сложиться совсем иначе? И что ты, старый дурак, сделаешь? Сейчас отличный момент. Жена грозит разводом и вообще куда-то пропала. Кстати, ты даже ей не позвонил. Давай разводись и делай Насте предложение. И ничего, что она моложе почти в 3 раза. Сейчас так модно. Все глянцевые издания с удовольствием о вас напишут. Какой мощный пиар. Твоя популярность взлетит до небес, если, конечно, тебе оно надо. Но что ты будешь делать дальше? Тихонечко разваливаться, постепенно превращая жизнь девочки в ад? Да и кто тебе сказал, что она согласится жить с тобой постоянно? Откуда такие далеко идущие выводы? Только из-за того, что вы в кои-то веки не ссоритесь? Хватит уже фантазировать. Действительно, хватит, негромко произнесла Настя, не отрываясь от шитья. Спорить с самим собой очень вредно для психики. Леонид Витальевич вздрогнул так, что несчастный Бунин свалился на пол. Я ведь просил так не делать. Не очень приятно сознавать, что твои мысли кто-то читает. Я не читаю. Просто от тебя фонит. Поставь Ивана Алексеевича на полку, он все равно тебе не лезет. И сделай чаю. Леонид Витальевич усмехнулся, но последовал совету. Пока возился с чайником, представлял чисто теоретически, какой могла бы быть их семейная жизнь. У Насти самый расцвет карьеры, к ней толпой идут посетители, приворожить, вылечить, порчу снять. Она едва успевает обслуживать клиентов. А он никому уже не нужный певец на пенсии, сгорбленный, с палочкой, только и шкандыбает от кабинета к кухне, чтобы приготовить колдуньи чай. Обязательно горячий, но не кипяток, градусов 90. Черный, но лучше зеленый, и упаси бог положить туда сахар. Да, и чашку подавать, держа на ладони, чтобы руки не касались краев. Волк усмехнулся. Это его собственное требование к подаче чая за сценой, которое неукоснительно соблюдала Ленуся. Чай не должен быть слишком горячим, чтобы не обжечь связки. И насчет рук. Волк был слегка брезглив, сказывалось бабушкина, а потом Борькино воспитание. Врачи ведь редкие чистюли. И да, он любил зеленый чай без сахара. А когда Леонид Витальевич вернулся в комнату с 2 дымящимися чашками, Настя закончила куклу и теперь сидела, сложив руки на коленях, явно поджидая его. «Ты так на меня смотришь, словно хочешь отправить к жене», — заметил волк, ставя чашки. «Что, все? Сказка закончилась?» Слишком хорошо он знал этот внимательно оценивающий взгляд. «Не к жене, на работу. Тебе нужно работать». «У нас материальные трудности?» — в шутку спросил он. «Вроде не нуждаемся». «Прекрати. Я говорю о юбилее. Тебе пора что-то решать. Твой директор в подвешенном состоянии. И время идет». «В таком виде я на сцену не выйду». Не один раз Леониду Витальевичу приходила мысль, что именно Настя может вылечить его заикание. Ведь помогает же она другим людям. Правда, он не знал, что конкретно она умеет и чем занимается. Но если бы Тася смогла, наверное, она сможет. Он все хотел спросить, но откладывал. Не понимал, с какой стороны подойти. Слишком уж жалко смотрелась бы его просьба. А больше всего он боялся показаться Насте слабым. Настя покачала головой. «Дело не в заикании. Ты должен сначала решить, хочешь ли вообще устраивать юбилей и продолжать карьеру. Не смотри на меня так. Ты ведь сомневаешься, и уже давно. Тебе не хочется больше петь. Ты выходишь на сцену по инерции, хотя не чувствуешь никакой необходимости. И твое заикание – просто следствие твоих собственных сомнений». «Так не бывает», – пробормотал волк, хотя Настя только что подтвердила мысль, к которой он уже давно пришел. «Других вариантов у меня нет. Ты хотел петь, хотел стать артистом, и все, что этому мешало, ушло. А теперь не хочешь, и оно вернулось. И никакой магии? И никакой магии. Реши, чего ты хочешь». Леонид Витальевич грустно улыбнулся. «У Насти все было так просто. Реши. Как будто речь идет не о всей его жизни. Впрочем, когда-то он уже решал тот же самый вопрос. И до сих пор от слова «перестройка» его передергивало. и тот период своей жизни он предпочитал не вспоминать. Если бы Леонида Витальевича спросили, какой был самый сложный период в его жизни, он бы без сомнения ответил – 90-е. Время разрушенных надежд и разочарований. А ведь он, наивный дурак, надеялся, что получает долгожданную свободу творчества. Что греха таить, его тоже посадили на короткий поводок. Да, он старательно избегал агиток в репертуаре, писал песни о любви, а в обязательных праздничных концертах ко дню Октябрьской революции или Дню милиции пел что-нибудь из классики. Старинный русский романс или опереточную арию. Лишь бы не про партию и комсомол. Но ответственные товарищи его хитрость заметили, и в канун очередного праздника ему прозрачно намекнули, что дорогой Леонид Ильич очень хочет услышать песню о Великом Октябре именно в исполнении «Волка». И пришлось разучивать и играть задорный блеск в глазах и бросаться грудью на микрофон под торжественное завывание хора. Такие ситуации повторялись нечасто, но каждый раз выбивали Леню из колеи. Ему казалось, он обманывает своего слушателя, разочаровывает его. И телевизионных начальников обманывает, и все видят, что он просто играет. Когда зал взорвался аплодисментами, Волк искренне удивлялся, чему они хлопают. Вот этому бездушному исполнению, ему самому противному, к концу 80-х он все сильнее ощущал противоречие между тем, чего ждут от него поклонники, тем, что хочет начальство в виде редакторов и худсоветов, и тем, что хочет он сам. Ему было хорошо за 40, он давно вырос из образа талантливого мальчика, идейным певцом, трибуном советской власти так и не стал, а в близкий ему образ умудренного опытом лирического героя Лене воплотиться не давали. Он хотел сделать на советской эстраде нечто подобное тому, что делал во Франции Джо Дассен. Очень ему нравился французский шансонье с мечтательным взглядом, неторопливо гуляющий по сцене под красивые спокойные мелодии. Он даже пытался что-то писать в стиле Дассена и на творческом объединении «Экран» снял нечто вроде клипа на созданную песню. Но клип не пропустили цензоры, да и к песням они же придирались постоянно, находя тысячу причин не дать их в эфир. В итоге на гастрольных концертах он пел лирику собственного сочинения, а в Москве на телевидении и творческих вечерах исполнял устоявшийся и насточертевший ему репертуар прошлых лет. Он уже получил народного, объездил весь Союз, записал с десяток пластинок, но совершенно не понимал, что дальше. Снова гастроли по тем же городам? Те же песни, те же мелодии. Развиваться ему не дают. И вдруг зазвучало слово «перестройка», стали исчезать худсоветы, развалился Росконцерт. Ему показалось, что наступила свобода. Но оказалось, что это больше, чем свобода. На эстраде началась анархия. И как очень скоро на Лубянке снесли памятник Железному Феликсу, так же на эстраде первым делом низвергли старых кумиров. Песня года оказалась только предупреждающим ударом. Волка больше не звали никуда, телефон молчал, гастроли срывались. Обиднее всего было то, что он нигде не находил поддержки. Старые приятели из числа редакторов, с которыми когда-то вместе и пели, и пили, теперь в лицо заявляли, что Волк и его творчество несовременны. Коллеги-композиторы вдруг начали писать для молодежи в совсем несвойственной им манере, пытаясь удержаться на плаву, и новых песен Волку никто не предлагал. Он писал свои, но их не брали на радио или предлагали заплатить за эфир. Чем? Он едва сводил концы с концами, из-за денег они постоянно скандалили с Натали. Однажды она заявила, что лучше бы ему, как все нормальные люди, заняться бизнесом. Леня тогда был шокирован. Он впервые в жизни понял, что живет с женщиной, совершенно его не понимающей. Старый дурак, он искал жену не из числа поклонниц. Хотел, чтобы любили его, человека, а не артиста. Вот она и вышла замуж за человека. И на артиста Волка ей наплевать. Она искренне не понимает, что сцена, музыка, возможность выходить к зрителям и петь – самое главное в его жизни. Можно содержать семью, торгуя колбасой, газировкой или машинами. Можно даже сделать на колбасе целое состояние. Многие его приятели стремительно богатели, занявшись бизнесом. Появлялись иностранные автомобили, роскошные шубы, украшения. Родилась мода на загородные дома. Но Леню деньги сами по себе никогда не интересовали. Они были для него всего лишь следствием успешной карьеры певца, музыканта. А теперь получалось, он должен платить за то, чтобы выйти к слушателям. Бред какой-то. Даже Борька не мог ничего посоветовать, подсказать. Он сам находился в плачевном состоянии. Его профессия врача тоже оказалась ненужной. Он сидел без денег и по вечерам после смены таксовал на Ленькиных старых «Жигулях». Радовался, если заработанного хватало на покупку курицы-гриль, тогда только появившейся. Он приносил домой пакет с горячей ароматной тушкой, и Мишелька радостно накидывалась на нее с воплем «Чур, крылышки мои!». Борис и Полина потом доедали то, что осталось после мелкой. И вроде бы ни семья Карлинских, ни семья Волков не голодали, в целом жили лучше, чем, скажем, семьи бастующих шахтеров. Но общая атмосфера времени была гнетущей. Когда у обоих выпадал свободный день, Леня и Борис усаживались на кухне Карлинских с бутылкой водки и пытались заглушить одолевающую тоску. В долгих разговорах искали ответ на вопрос, что делать дальше. Трудно, очень трудно подстраиваться под новую жизнь, когда тебе почти полтинник. Но ведь других вариантов нет. Из-за финансовых сложностей распался коллектив «Волка». Из прежнего состава с ним остались только барабанщик и верная Ленуся. Пришлось срочно искать новых музыкантов, но молодежь шла к «Волку» неохотно. Все жаждали организовывать собственные группы, играть рок, поп, панк, что угодно, кроме привычной ему музыки. Люди хотели то, что раньше было нельзя. Дошло до того, что от «Волка» ушел Игорь, прежний директор. «Прости, дружище, но мне надо семью кормить», – заявил он после того, как они месяц просидели без работы. «Пора тебе тоже понять, что пришло время заканчивать эту бодягу». «И чем займешься?» – мрачно спросил «Волк». «Да есть одна девочка на примете. Подружка банкира. Так что бабосы на раскрутку имеются. Пляшет хорошо, задорно. Так что буду ее катать». Леня только рукой махнул. Он плясал плохо, и задорным его назвать ни у кого язык бы не повернулся. Так что получалось, на новой эстраде места для него нет. По-настоящему невостребован он был года два. Потом начались подвижки. Сюда позвали, туда позвали. Появилась ретро-радиостанция, стали возрождаться сборные концерты. Новое телевизионное начальство осознало, что их аудиторию составляет не только молодежь, а старшее поколение хочет видеть на экране своих кумиров. И Леню снова начали приглашать на съемки. Но тоскливое ощущение, что он чужой на празднике жизни, не покидало его. Он никак не мог вписаться в новый формат, хотя полностью обновил репертуар, пошил современные костюмы, даже немного изменил прическу и, в общем-то, стал напоминать то ли Джо Дассена, то ли Фрэнка Синатру. Импозантный мужчина средних лет с лирическим, за душу берущими песнями. Хороший образ, о котором он и мечтал. Но он приходил на съемки «Песни года» и ощущал себя идиотом в костюме тройки с галстуком-бабочкой среди молодых людей в шортах и кроссовках и девочек в блестящих бикини. Еще хуже было на ставших популярными ток-шоу. Однажды его позвали на центральный канал, славящийся политическими обозрениями, в прямой эфир. Он обрадовался, подготовился, даже надергал философских цитат из умной книжки, чтобы блеснуть интеллектом. А в итоге оказалось, что тема передачи – однополый секс. И Волк краснел перед камерами и зрителями в студии, не понимая, каким боком он относится к заявленному вопросу и что по нему может сказать. К счастью, гостей в студии оказалось много, и ему дали микрофон на несколько минут, за который он так ничего внятного и не сообщил. И подобных ситуаций было множество. Зато внезапно возникшая в Москве светская жизнь серьезно увлекла Натали. Поняв, что Лене не нравится тусоваться на различных банкетах в честь открытия магазина или презентации новой машины, Натали стала ходить на все мероприятия одна. Все чаще, возвращаясь домой, Леонид Витальевич не заставал супругу. Он с мрачным видом разогревал вчерашний суп, ужинал перед телевизором и ложился спать. Далеко за полночь просыпался, чертов хороший слух, от стука ее каблуков, матерился про себя и переворачивался на другой бок, решив, что утром выскажет ей все, что думает. А на утро торопился на очередную запись и забывал про свои претензии. Но семейная жизнь все больше превращалась в некое условное сосуществование. У Натали свои увлечения, у него свои. И если он, по крайней мере, не мог упрекнуть жену в изменах, он даже представить себе не мог, чтобы равнодушная к постельным утехам Натали могла искать любовные приключения, то сам Волк, в перестройку забывший о былой славе Казановы, вдруг обнаружил новый интерес. Все началось невинно. Волка позвали преподавать в родной ГИТИС, на открывшийся факультет эстрадного искусства. Деньги сулили невеликие, но он решил попробовать. Во-первых, стабильный заработок в неспокойные времена. Во-вторых, интересно было испытать себя в новом качестве. Первый преподавательский опыт ему очень понравился. Он вошел в родные стены ГИТИСа, прогулялся по до боли знакомым коридорам, отмечая, что изменилось, а что осталось прежним. Вот лестница, по перилам которой он скатывался совсем мальчишкой. Вот портреты старых мастеров на стене. И где-то среди них должен быть дед, его педагог по вокалу. А вон там столовая, из нее пахнет точно как 30 лет назад, пирожками и котлетами. Волк переступил порог аудитории, и 10 девчонок и мальчишек подскочили как один. Нестройным хором прорали «Здравствуйте, Леонид Витальевич». И Леня понял, что он им интересен. Вот они хотят перенять его огромный опыт, хотят научиться петь, держаться на публике, выбирать репертуар, общаться со зрителями. В отличие от молодых коллег по цеху, которые здороваются-то с ним через губу. И он сам не заметил, как пролетело первое занятие. Он рассказывал истории из жизни, вспомнил первый конкурс артистов эстрады, объяснял ребятам, что такое цензура, и они смехом встречали его байки про то, как обходили строгий худсовет. До пения дело не дошло, но на то оно и вступительное занятие. Словом, Леонид Витальевич загорелся новой идеей и летал в ГИТИС, как на праздник. Но скоро его пыл поугас. В Во-первых, выяснилось, что половина молодых людей на курсе вообще без певческих данных. Возмущенный, он пошел в деканат разбираться, но ему тонко намекнули, что отделение-то коммерческое. Если половину отчислить за профнепригодность, то из каких средств ему будут платить зарплату? Волк вспылил, заявил, что в таком случае готов работать без зарплаты, но только с одаренными студентами. Однако его никто не слушал. «Ты слышишь, что я тебе играю?» – кричал он на очередного платника, яростно стуча по клавишам ни в чем не повинного рояля. «Слушай музыку! Или ты думаешь, она существует отдельно от исполнителя? Давай снова!» Но студент никак не мог уловить, с какого места вступать, или Леониду Витальевичу приходилось 10 раз играть одно и то же. «Я тебе что, топером заделался? Ты не можешь схватить элементарных вещей!» Волк срывал голос и приходил в бешенство от понимания, что зря тратит время. Он не сможет ничему научить человека без слуха, да и с вокальными данными у большинства беда. Кончилось тем, что он выгнал студента с занятия, когда в ответ на очередную просьбу повторить сложный фрагмент услышал: «Да кому нужны ваши романсы? Зачем мне? Я все равно буду петь металл». «Петь ты можешь хоть металл, хоть пластмассу», — рявкнул на него волк. «Только сначала нужно научиться петь, хотя бы в ноты попадать». И выставил нахала из аудитории. С девочками дело обстояло еще хуже. Они все как одна решили, что путь на экран лежит через диван, и диван этот должен принадлежать именно их преподавателю. Со второго или третьего занятия Леонид Витальевич начал замечать, что его студентки поголовно обладают плохим зрением, и когда он, сидя за роялем, показывает им что-либо в нотах, наклоняются к клавиру так близко, что их бюст неизменно оказывается у волка перед глазами. И несмотря на холодную осень, все его ученицы предпочитают короткие юбки и глубокие вырезы. А томный взгляд, вероятно, они репетировали на уроках актерского мастерства. Однако Леня еще был в своем уме, чтобы не поддаваться на провокации первокурсниц, которые могли отказаться к тому же несовершеннолетними. Но и полтора часа думать не о музыке, а о собственных естественных реакциях удовольствия не доставляло. Какое-то время он питал иллюзии, что действительно интересен им как мужчина. Это льстило самолюбию, учитывая разницу в возрасте, и волк совершил непростительную ошибку. Пригласил одну из девушек, Анечку, в свой коллектив. Анечка пела средне, но выделялась отличной фигурой, что для бэк-вокалистки тоже важно. Девушки не должны быть ниже волка, иначе на сцене визуально потеряются. В паре со Светой, второй бэк-вокалисткой, она замечательно смотрелась. Вскоре волка позвали спеть несколько корпоративных концертов в Магнитогорске и Нефтьюганске. И Анечка вместе с остальным коллективом поехала с ним. После первого же концерта, когда он вымотанный и уставший мирно пил в гримерке чай, Ленуся, подавая ему свежую рубашку, заметила: «Ты только с Анечкой не спи, пожалуйста». Леня подавился чаем. «Бог с тобой! Даже не собирался». «А она собирается. Я сегодня слышала, как она спрашивала у Светы, стоит у тебя еще что-нибудь или нет. И когда Света сообщила, что никогда не интересовалась этим вопросом, сказала примерно следующее: ну, вот поэтому ты до сих пор в подпевках. А мне, вот увидишь, старый хрен, прости, Ленечка, еще сольную карьеру сделает. Так что, Лень, ты учти, если что, будешь ей карьеру делать». Волк взглянул на костюмершу через зеркало. Ленуся ехидно улыбалась. «Золото ты у меня!» Он поймал ее руку и прижал к губам. «А с молодежью нынче беда». «Беда», — согласилась Ленуся. «Еще чаю хочешь?» Аня ушла от него через полгода, поняв, что дальше бэк-вокала по карьерной лестнице не продвинется. Но сама ситуация заставила волка вспомнить, что он по-прежнему мужчина. А на эстраде появилось множество симпатичных барышень, с которыми он то и дело сталкивался в сборных концертах и телевизионных проектах. И волк решил изменить старым принципам. Было у Леньки еще одно очень строгое правило – ни при каких условиях не спать с коллегами по цеху. Я думаю, появилось оно у него после неудачного брака с Оксанкой. Он будто зарекся иметь что-либо общее с артистками. Но сам Леня подводил под свое правило куда более серьезную базу. «Понимаешь, нас слишком мало», – объяснял он мне сразу после развода. «Артистов одного уровня. Мы постоянно вместе, в концертах, на съемках, на гастролях. Вот представь, что-то произойдет у меня с Люсей Завьяловой. Или, не дай бог, с Машей Зайцевой. Пусть даже по пьяной лавочке или развлечения ради». «Люсей?» – перебил я его. «Ты сейчас абстрактно или...» «Или», – усмехнулся друг, и я опять ему позавидовал. Люся тогда была мега популярной певицей. Красавица, стройненькая, светленькая, со звонким голоском. По-моему, в нее влюбились все мужики Советского Союза. А у Леньки выходило так, что она сама к нему клинья подбивала. «Ну хорошо, закрутили мы с ней роман, неделю или две погуляли. А дальше что? Жить мы вместе не сможем, да никому это и не надо, ни ей, ни мне. А работать потом как вместе? На гастроли как ездить, в одном купе как спать? Она начнет меня ревновать к каждой юбке, да и мне неприятно смотреть, как она крутится следующим уже шашни. В общем, не надо портить дружбу постелью». Может, он и прав был, но Люся... Ладно, неважно. Главное, что Ленька следовал своему железному правилу всегда. А тут вдруг все изменилось. Артисток на эстраде стало столько, что народ их уже не запоминал по именам. Звезды каждый день вспыхивали и гасли. Смотришь очередную песню года и дивишься, кто такие, откуда взялись. А на следующий год опять ни одного знакомого лица. Нравы на эстраде и без того распущенные упали еще ниже. Чуть ли не каждая съемка заканчивалась праздничным банкетом, который оплачивали спонсоры. Народ упивался до беспамятства появившимся Мартини и Хеннесси, после чего начинались приключения. Каждый Ленькин рассказ о тусовке повергал меня в ужас. То он мог ничего и не рассказывать, по нему было видно. То с отекшей мордой придет, то с отметинами на шее. «Ты бы хоть водолазки носил», — не выдержал я как-то. «Совесть поимей, а то Натали слепая». Но он только рукой махнул. Отношения с Натали у них стремительно портились, но я в них старался не лезть, чтобы потом крайним не оказаться. Все, что я думал по поводу его жены, я ему сказал еще до свадьбы, но кто бы меня слушал. В общем, Леня пошел по артисткам, причем каждый его любовный тандем выливался в тандем творческий. Его непременно тянуло спеть с девушкой дуэт, даже если по вокальным данным возлюбленная находилась от него на другой ступени эволюции. С одной он вообще умудрился снять клип, но это отдельная история. По-моему, ее звали Кэт. Не Катя, а Кэт, чтобы круче звучало. Представляете себе дуэт? Леонид Волк и Кэт. Девушка 2 метра ростом, в плечах шире Леньки, короткая стрижка и брови в разлет. Носила она преимущественно леопардовое платье с огромным разрезом и шпильки. Словом, я говорил Лене, что столько пить нельзя. У Кэт был свой продюсер. Она усиленно делала карьеру, пела для конкретных пацанов на вечеринках, так что ее приходилось охранять от тех же истекающих слюной пацанов троим амбалом. Пацаны оставались ни с чем, а Ленька наслаждался своим 2-метровым счастьем. В каком пьяном угаре им пришла идея записать дуэт, я не знаю, но она очень понравилась продюсеру Кэт, и он предложил снять клип. До сих пор с содроганием вспоминаю сей шедевр. Представьте себе бензозаправку. Кабриолет. В Москве, ага, зимой. И вылезающую из него девушку. Девушка в нерешительности стоит у колонки, не зная, как с ней обращаться. И вдруг из соседней машины, огромного бронированного хаммера, вываливается. Не, ну он считал, что элегантно выходит. Ленька. В темных очках, с зализанными волосами. И вроде как предлагает девушке помощь. При этом они поют что-то на мотив танго, потом начинают это самое танго тут же на заправке танцевать. А танцует Леня, ну, я подобное движение наблюдала у эпилептиков во время припадков. Напомню, девушка выше и на вид мощнее его. Потом они садятся в хаммер и уезжают. И черт с ним, с кабриолетом. Я смеялся до икоты, когда впервые увидел клип по телевизору. А Ленька ходил довольный как слон, что наконец-то попал на молодежный канал, куда никого из стариков, естественно, не брали. Да старикам и в голову не приходило клипы снимать. Но чудо не произошло. Кумиром подростков Леня не стал и престижную музыкальную премию канала не получил. Зато своих поклонников, я думаю, изрядно напугал. Да, веселое было время. Мы все себя искали. Я тоже часто думал, неужели я затем почти 10 лет, если считать с ординатурой и прочим, потратил на изучение кардиохирургии, чтобы теперь зарабатывать копейки и бомбить на «Жигулях» вечерами. Несколько раз меня звали в частные медицинские центры, сулили хорошие деньги, но я отказывался. Хирурги там были не нужны. Максимум, что от меня требовалось, снять кардиограмму, выписать пилюльки и отправить пациента на другие тоже платные анализы. Я же хотел работать по призванию и очень хорошо понимал Леньку, когтями и зубами цепляющегося за свою сцену. Перелом произошел внезапно. Я даже не помню, когда это случилось. После 2-х президентских выборов или чуть позже. Как-то вдруг все стало меняться. У больницы появились деньги, причем не только на зарплаты, но и на обновление оборудования. Мишка поступила в университет, Полина стала поговаривать о даче. Я тоже мечтала кусочки земли за городом, чтобы приезжать по выходным, жарить шашлыки, дышать свежим воздухом. Но даже с учетом того, что я уже был заведующим отделением, мечты о даче оставались мечтами. На землю накопить удалось, но вот строительство не шло. Только чтобы обнести участок забором, требовалось 2 моих зарплаты. Ленька о моих дачных перипетиях знал. И вдруг он появляется у меня на работе и притаскивает какого-то дядьку мелкого, потного, с бегающими глазками. Вот, заявляет, это Сергей Петрович, генеральный директор строительной фирмы «Авангард». Я первым делом подумал, что у Сергея Петровича проблемы с сердцем. Я уже привык, что ко мне приводят родственников, друзей, знакомых, которым требуется помощь. Но Сергей Петрович был совершенно здоров и полон энергии. «Давайте обсудим проект будущего дома», – с энтузиазмом предложил он. «У меня есть пара замечательных вариантов». У меня глаза на лоб полезли. «Какой проект? Я забор поставить не могу». Но Ленька усиленно мне подмигивал за спиной Сергея Петровича. Как оказалось позже, Леня заключил какой-то контракт с этой строительной фирмой, стал ее лицом. Пел на корпоративах для сотрудников, снимался в их рекламных роликах, упоминал про них в интервью, словом, пиарил. А они ему взамен строили дом. То есть строили они мне. Лене даже в голову не пришло, что он тоже мог бы поселиться за городом. «Я все равно у тебя чаще бываю, чем у жены», – пожимал он плечами. «Выделишь мне чуланчик в новом доме?» «Чуланчик. Я ему спальню отдельную выделил. Впрочем, я бы так сделал в любом случае». Новоселье отмечали тесным кругом. Мы с Полиной, Мишка и Леня. Натали сказалась больной. Я жарил шашлыки, Поля готовила вкуснятину из печеных овощей с нерусским названием «Аджапсандал». Мишка охотилась за нами с фотоаппаратом, чтобы запечатлеть редкие кадры для семейной хроники. Все было отлично, только мне совсем не нравились Ленькины грустные глаза. Вроде бы смеется, пьет со мной водку, с аппетитом ест шашлык, а во взгляде вся печаль еврейского народа. «Ну и что с тобой происходит?» – поинтересовался я, когда девочки ушли в дом. «Кто опять разбил тебе сердце?» Скэт он к тому моменту давно расстался и, по-моему, уже встретил Настасью, но меня еще не посвящал. Ленька отмахнулся. «Не в бабе дело, ну и к черту!» «Борь, я так больше не могу. Я пытаюсь быть модным, пытаюсь угнаться за временем, но у меня не получается. И мне тошно от того, что я делаю, понимаешь? Мне тошно петь с сопляками, не попадающими в ноты и даже не знающими, зачем они нужны. Мне надоело изображать дурака во всевозможных передачах. Это же черт знает что. Зовут на один канал викторину про животных, и я надеваю цветную курточку и пытаюсь отгадать, как называется обезьяна с красной задницей. Зовут на другой канал, там меня обливают водой и с воплем розыгрыш. А третий канал вообще предлагает поехать на дикий остров, жить в палатке и добывать себе пищу в джунглях. Мне!» «Не согласился?» – усмехнулся я, разливая по новой. «Издеваешься? Я же там коньки отброшу!» «Боря, мне надоел этот цирк. Я уже не певец, я шут гороховый. Меня учили попадать в ноты, правильно интонировать, показывать красоту звука. Меня учили петь, а не изображать клоуна. Я хочу заниматься своим делом, выходить к зрителю и нести ему красивую музыку, а не бегать по джунглям в набедренной повязке». «Хотел бы я на это посмотреть», — хмыкнул я, но осекся. Друг выглядел совсем подавленным. «Лень, я не понимаю, в чем проблема? Тебя кто-то заставляет?» «Почти. Выбор невелик. Или ты играешь по правилам нашей новой эстрады, то есть, прости, шоу-бизнеса, и появляешься каждую неделю в телевизоре в диких шоу, даешь интервью тупым журналистам в бульварных изданиях и делишься своим авторитетным мнением по любому поводу. Либо тебе вообще нет ни на экране, ни в газетах. Вот ты не поверишь, мне позавчера звонят из ВИЧ-инфо и спрашивают, в клеточку мне нравятся трусы или в полосочку. Нормальный вопрос народному артисту? Да в советское время их бы в психушку посадили». «И что ты им сказал?» «Что в дырочку». «Ну не мог же я девушку просто послать». «Так она это в печать отправила. Вышла статья с заголовком «Волк любит трусы в дырочку».» Я мрачно смотрел на друга. «Лень, а нельзя арендовать в Москве зал и дать концерт? Просто сольный концерт Леонида Волка для старых поклонников. Не новой молодежной публики, которой ты нафиг не упал, а для наших ровесников, которые еще помнят нормальную музыку и нормальных артистов. Ты думаешь, кто-нибудь придет? Сейчас все шоу делают с балетом, стриптизом и фейерверком. Ну или приглашают кучу друзей с громкими именами. То есть, чтобы собрать зал, я должен позвать всяких там белок или малышек, популярных сегодня артистов, и сделать шоу». «Нет, давай без шоу. Не ради денег концерт, не ради сборов. Пусть ты даже в ноль сработаешь, да пусть даже в минус. Что, спонсора не найдешь аренду зала заплатить? Сделай концерт для себя. Выкини весь бредовый репертуар, который ты записал со своими бабами. Отбери хорошие старые песни, запиши что-нибудь новое». Леня смотрел на меня задумчиво. Кажется, идея сделать концерт для себя, а не на потребу времени, ему в голову не приходила. «Точно», — вдруг после минутного молчания сказал он. «Спою концерт и уйду со сцены. Сделаю красивый финальный аккорд». Такого поворота я не ожидал. Но переубеждать его не стал, хотя сильно сомневался, что Леня сможет уйти. Но и его нежелание участвовать в той оргии, которая происходила на телеэкране, понимал. «Однажды ты поймешь, что это конец. Это и будет начало». Смысл данного философского изречения, не иначе почерпнутого в какой-нибудь умной книжке во время очередного гастрольного перелета, Леонид Витальевич понял именно тогда, когда спел сольный концерт в Москве. Он искренне считал, что концерт станет завершающим аккордом в его карьере. Да, жалко уходить сейчас, когда еще все в порядке, с голосом, когда есть силы творить. Но пора признать, его время закончилось. То, что происходит сейчас на эстраде, никак не соответствует его эстетике. Он просто чужой на празднике жизни. И выбора у него нет. Жить по правилам безумного стада, скакать на сцене и рассказывать в интервью про собственные трусы он не хотел. Оставалось только уйти. Впрочем, уж лучше так, чем постепенно разваливаться на глазах у зрителей, цепляясь за любую возможность появиться перед публикой. «Пусть запомнит молодым и красивым», — с горечью сказал себе Леня и сел за составление программы. Он решил последовать совету Бори и включить в концерт только те песни, которые нравились ему самому. Так его и назвал «Мои любимые мелодии». Мелодии собственного сочинения отобрал штук 5, а основной упор сделал на давно забытый репертуар старых мастеров – Отца, Утесова. Взял несколько песен Петра Лещенко, Александра Вертинского, Вадима Козина. В советское время они были запрещены, а сейчас никому не нужны. Но Лене очень нравилась их мелодичность, сочетание пронзительной грусти и романтического флера, мотивы дореволюционных кафе-шантанов и мечты о красивой жизни, которым не суждено было сбыться. Настоящий шансон, а не то, что теперь исполнялось под этим названием. Волк долго возился с песнями. Снимал ноты со старых записей, писал партитуры, делал новые аранжировки. Тут требовалось соблюсти баланс между современным звучанием и очарованием оригинала, чтобы и зрители не заснули, и ему было удобно петь. Он сидел за роялем до поздней ночи, раздражая Натали и нервируя соседей. Вдруг выяснилось, что без постоянной тренировки руки утратили былое мастерство, и пришлось для начала разыгрываться. Сколько же он не подходил к инструменту? Да фактически с начала перестройки и не подходил. С тем большим удовольствием Леня играл, импровизировал, искал новые звучания. «Ты с ума сошел?» – возмущалась Натали. «Кому нужно старье? Еще более древнее, чем твои комсомольские агитки. Да публика просто не придет. Ты не соберешь зал. Надо петь что-то современное. Вон на Кигеля посмотрел, на прошлом новогоднем огоньке рэп спел». «Ага. И стал идолом молодежи. Осталось надеть широкие штаны и отрастить эти, как их там, патлы такие. Дреды, вот. И все, можно собирать олимпийский». «Шутишь? Ну ты дошутишься, что мы по миру пойдем с твоей затеей». Леонид Витальевич только плечами пожимал. Упреки Натали его даже не расстраивали, слишком он был увлечен новой затеей. Чем больше он готовил концерт, тем больше ему хотелось его спеть. К тому же он не чувствовал никакого страха. Аренду зала он оплатил, рекламу на ретро-радиостанциях и расклейку афиш тоже, а остальное не его проблемы. Пусть продастся четверть зала, плевать. В камерной обстановке еще лучше работать. Он даже купил новый концертный костюм. Даже потому, что уже 5 лет не вылезал из одного и того же. И экономии ради, и просто не хотелось. Как будто общая апатия распространилась и на любовь к красивой одежде. А тут вдруг поволок Ленусю по магазинам. «Хочу что-нибудь консервативное, но элегантное», – заявил он помощнице. «Ну, как всегда», – засмеялась она. «Надеюсь, не тройку и не с кушаком на пузе, как в прошлый раз». «Много ты понимаешь. Под фрак именно такие брюки носятся. Вот, смотри, отличная рубашка». «И чем она отличается от сотен твоих старых? Давай хотя бы с вышитым воротником возьмем, хоть какое-то разнообразие. Ты мне еще жабо предложи, кружавчики во всю грудь». «И предложила бы, если бы не знала тебя, упертого старого пня». Продавцы-консультанты неадекватно дорогого бутика в ЦУМе, где происходила эта сцена, только переглядывались, недоумевая. Неужели у известного певца Волка такая неприметная жена? В спортивном костюме, с коротким ежиком волос, лицо в морщинах, как будто пластику еще не изобрели. Никому и в голову не могло прийти, что так спокойно его одевающая и раздевающая женщина просто друг. Как ни странно, билеты раскупили очень быстро. Настолько быстро, что когда Леня спохватился, что нужно еще раздать пригласительные друзьям и знакомым, хороших мест просто не оказалось. Пришлось рассаживать желающих на балконе. Их, на удивление, тоже оказалось много. Вдруг вспомнила о существовании Лени Лика, сводная сестра, с которой он не общался уже 15 лет. Последний раз он ее видел на похоронах отца и знал только, что у нее большая семья, 3 детей, кажется, уже есть внуки. А тут вдруг они все решили почтить его вниманием. Звонили старые приятели по ГИТИСу, с радио, даже из других городов. Леня с трудом вспоминал имена и недоумевал, с чего вдруг такой интерес, ведь он нигде не объявлял, что концерт прощальный. Да и вообще, по сравнению с тем, чем он занимался последние годы, включая клипы, экспериментальные дуэты и съемки в популярных передачах, программа «Мои любимые мелодии» должна была вызвать наименьший интерес публики. Но все получилось иначе. Я уже писал, что Ленька крайне небрежно относится к своим архивам. А я вот собираю все, что о нем выходит. Афиши, заметки, интервью. Смеюсь, что когда-нибудь в нашем доме Мишелька откроет музей певца Леонида Волка. Ну а где еще? Конечно, в нашем. У Натали и мысли такой не возникнет. А у Леньки еще и куча племянников, так что я не сомневаюсь, его квартира на Берсеневской без хозяев не останется. Вот сейчас стал перебирать пожелтевшие листочки в своих папках и нашел афишу того самого концерта. «Мои любимые мелодии», поет Леонид Волк. Ленька красивый такой стоит, в бабочке, грудь колесом, взгляд орла, герой-любовник. А вместе с афишей выпала статья, которая разродилась одна из центральных газет сразу после концерта. И сколько же там эпитетов в адрес Волка, сколько расшаркиваний. А ведь та же самая газета, которая когда-то критиковала молодого певца за разгульный образ жизни. И она же еще несколько лет назад писала, что старой гвардии артистов пора уступить дорогу молодым, потому как после них, цитирую, нужно песок со сцены сметать. И вот теперь хвалебная ода. Леньку называют и нестареющим классиком, и патриархом, и бархатным баритоном, и образцом мужественности. Такое ощущение, что барышня, сей шедевр писавшая, по уши в Волка влюбилась. Особенно мне про руки понравилось. Но что там голос? Когда Волк садится за рояль, все взгляды зрителей прикованы к его рукам. Как они порхают по клавишам. Кажется, он совсем не смотрит в ноты. Его голос, фигура, глаза – все подчиняется движению рук. Артист словно слился с инструментом, и каждый в зале понимает, вот сейчас творится настоящее волшебство. Да, пафос, конечно, можно убавить. Но в целом барышня права, смотреть на Леньку за роялем – отдельное удовольствие. А в тот вечер он действительно был в ударе. Я видел, как он готовился к концерту. С утра ничего не ел, чтобы не нагружать организм. Распевался, настраивался, разминал руки. Что примечательно, вообще не нервничал. Ходил спокойный, как удав. И только когда вышел на сцену, ожил. С первыми аккордами, с первыми аплодисментами у него загорелись глаза. И на третьей песне он уже подпрыгивал на своем стуле и бил по клавишам, заводя зал и заводясь сам. Его буквально завалили цветами, в букетах был весь рояль. Зал, как мне казалось, обалдевал от старого доброго Волка без сомнительных партнерш современных песен. И открывал нового Волка, исполняющего дореволюционные мелодии. Они отлично вписались в его образ. Мне особенно понравилось в бананово-лимонном Сингапуре. Он надел шляпу и явно изображал Вертинского, даже грассировал, как он. Зал пришел в восторг. А стаканчики граненые и дорогой дальнюю подпевали всем хором. Словом, вечер удался. И слава богу, что Ленька обошелся без пафосных заявлений об уходе со сцены, потому что после концерта он об этой идее не вспоминал. Куда там уходить? Он на крыльях летал. Он наконец-то понял, что у него есть свой зритель, взрослый от 40 и старше, серьезный и хорошо воспитанный. Любящий красивые песни, любящий его, Леонида Волка, такого, каким он сам хотел быть. Ленька сиял, как начищенный пятак, и потом на банкете еще веселил собравшихся, отпел, можно считать, третье отделение уже только для дорогих гостей, промачивая горло коньячком между песнями. И с того момента начался очередной виток его карьеры. Концерт показали по телевидению, и в отдаленных уголках нашей страны директора филармонии и залов вдруг тоже открыли для себя нового Волка. Его начали разрывать на части приглашениями выступить с той же программой. Помимо афишных концертов у него появились корпоративы. Владельцы крупных компаний помнились – поняли, что их взрослые сотрудники хотят на Новый год или день рождения предприятия видеть не поющие трусы, а нормального артиста. Был отрицательный момент в этой истории. Ленька стал работать на износ. «Я не могу отказываться от денег», – объяснял он мне. «Во-первых, у меня стройка». Он как раз тогда начал эпопею с квартиры на Берсеневской. «Во-вторых, я хочу сделать запасы. Вдруг новая волна популярности скоро сойдет. Завтра опять окажется, что я никому не нужен, а больше я уже не смогу возвращаться». Так что куем железо, пока горячо. Тоже верно, но я боялся, что он докуется. Возраст-то у нас был совсем не юношеский, а он в небе проводил больше времени, чем среднестатистический пилот самолета. Так оно в итоге и получилось. Я потом долго упрекал себя, что поздно заметил Ленькино состояние. С другой стороны, я его толком и не видел в тот период. Его мотало по стране и за ее пределами. Вдруг оказалось, что эмигранты в Израиле, Америке, Канаде, еще черт знает где, тоже по нему соскучились. Мы постоянно созванивались, но я же не великий диагност, не доктор Хаус, чтобы по телефону заподозрить неладное. А потом он меня позвал на какой-то корпоративный концерт в Москве. И я увидел картину маслом. И черные круги под глазами, и пот в три ручья, и синие губы. Чуть не убил засранца. Как будто он не чувствовал. И молчал же. Ну, что было потом, я уже рассказывала и больше вспоминать не хочу. Натали задумчиво смотрела на пухлую тетрадку, только что закончившуюся. Завести вторую или сначала набрать и отредактировать все написанное. Она прекрасно пользовалась ноутбуком и планировала сама набрать текст. Заодно вычитает и поправит. Ее все еще мучили сомнения, что писать, а что оставить за скобками. Слишком уж много нелицеприятной правды Алене выползает. Не то чтобы она ему сочувствовала, но получалось, что она, Натали Волк, столько лет была замужем за настоящим чудовищем. Натали уже представляла, с какими злорадными усмешками прочитают ее мемуары лучшие подруги. Те самые, которые всегда и завидовали, и провожали ее мужа масляными взглядами. А теперь получается, что завидовать-то было нечему. Все-таки она взялась за новую тетрадь. Перелистнула картонную обложку. Белоснежная бумага с бледными, почти невидимыми фиолетовыми клеточками будоражила память. Хотелось заполнить каждую клеточку своей болью, своими переживаниями, так долго хранившимися под большим-большим замком. Многие думают, что жизнь с артистом – постоянный праздник. Как правило, жену кумира поклонники ненавидят, они ей элементарно завидуют. Деньги, дома, машины, путешествия, а самое главное – близость к вожделенному телу. И это касается не только молодежных поп-идолов. Совсем недавно, всего пару лет назад, мы с Леней были в Крыму на каком-то песенном конкурсе. Леню пригласили в жюри, а я поехала с ним отдохнуть от московской духоты и покупаться в море. Леня спел несколько песен и сел за судейский стол. Я тоже была в зале, сидела позади него. И когда концерт закончился, мы пошли к машине через зал. Элементарно сократили путь, чтобы не подниматься на сцену и не идти до служебного выхода. Леня посчитал, что собравшейся молодежи, к тому же среди кучи современных звезд, он просто не нужен, и спокойно пошел через толпу. Его окружили мгновенно. Девчонки по 20 лет, а может и меньше. Кто-то просил автограф, кто-то пытался сделать с ним селфи на телефон, кто-то просто хотел дотронуться до легенды. Вряд ли девчонки были его поклонницами, но их интерес к Лене был неподдельным. Их оказалось так много, и все они так громко смеялись, перебивали друг друга, пихали Лене свои блокноты, щелкали вспышками телефонов. А он стоял среди них совершенно растерянный и уставший, позволял себя теребить, словно тряпичную куклу, машинально расписывался, смотрел то налево в объектив, то направо, забывая улыбаться. Мне почему-то пришла в голову мысль. Они все пытаются подпитаться его энергией, погреться в лучах звездного сияния, а у Лени этой самой энергии почти не осталось, и сияния никакого давно нет. У него болела спина от многочасового сидения на неудобном стуле и голова от громкой музыки. К тому же он торопился в номер, потому что через час начиналась новая серия детектива, которую он очень любил и старался не пропускать. Так не совпадали представления девушек об артисте с реальностью. Так разителен был контраст Лени и певцов молодого поколения, радостно общающихся с публикой. Еще хуже с его настоящими поклонницами, теми, что ходят на все выступления в Москве, задаривают цветами и норовят подкараулить возле дома. Да, такие есть до сих пор. Некоторые состарились вместе с Леней, но им на смену приходят новые, и 20-летние дуры тоже есть. На сольных концертах «Волка», где жене обязательно положено присутствовать, я постоянно их вижу. Они приходят в самых лучших платьях, порой единственных. У них билеты на первый ряд, и я могу представить, сколько месяцев потом им придется сидеть на голодном пайке. У каждой обязательно огромный букет цветов. Но главное, что выделяет его поклонниц, горящие глаза при виде Лени. Вот он выходит под первые звуки оркестра. На лице 3 тонны грима, скрывающий морщины и пигментные пятна. Худой, как жердь, плечи опущены, спина ссутулена. У пианистов, с детства сидящих за инструментом, очень быстро портится осанка, но Леньку согнуло относительно недавно, после операции. Сначала у него появилась привычка беречь шов и избегать резких движений. Потом привычка исчезла, а спина так и не разогнулась. Словом, на красавца, за которого я когда-то выходила замуж, он сейчас мало похож. А дурочки пожирают его глазами, ловят каждое его слово, готовы броситься к его ногам по малейшему жесту. Вот эти горящие глаза и восторженные взгляды меня всегда поражали. Чем вы восхищаетесь? Что вы видите? Какую сказку себе придумываете? Какими небожителями воображаете своих кумиров? И самое главное, почему вы завидуете женам? Знали бы вы, чему на самом деле завидуете? Начнем с того, что вся жизнь артиста подчинена его таланту и его рабочим инструментам. В Ленином случае – голосу и рукам. Я даже не знаю, что он берег больше, но, наверное, все-таки голос. Он носил шарфик примерно с конца августа по конец мая. Категорически не брал в рот ничего слишком холодного, слишком горячего или слишком острого, чтобы не навредить связкам. Ладно, бог с ним с холодным, но когда он откладывал ложку, едва попробовав мой фирменный чили кон каране или мексиканский суп, рецепт которого я еле откопала и от которого были в восторге все подруги, мне хотелось надеть ему кастрюлю на голову. А он спокойный, как удав, дружелюбным тоном мог сказать: «Наташенька, а у нас молочко есть? Я бы лучше кашки овсяной съел». Я обычно сообщала, что кашку пусть сам себе варит. И мог сварить, опять же, без эмоций. Тряпка. Ленина непередаваемое занудство обычно распространялось именно на голос и руки. Он методично закрывал все форточки зимой и летом. Мы до последнего не ставили в квартире сплит-систему, а когда поставили, он упорно ее выключал даже при 30-градусной жаре. «Кондиционированный воздух губителен для связок», — пояснял он. «Окна тоже не открывал, потому что под Москвой летом горят торфяники и тянет дымом, а это еще вреднее для связок». Если разобраться, для связок вредно все – и холод, и жара, и сухой воздух, и пыль, и недосып, и что угодно. Каждое утро неизменно начиналось с распевки. Громогласные ми-ми-ми и ля-ля-ля разносились по всем нашим квартирам и гостиничным номерам. И если полчаса или час, помучив мой слух и слух соседей, Леня решал, что сегодня он не звучит, можно было смело считать день испорченным. Его сиятельство сразу приходило в самое дурное расположение духа. Хмурилось, замолкало, становилось угрюмым и подавленным. Даже если вечером не планировалось никаких выступлений. Или планировались, но под фонограмму. Кстати, виновата в отсутствии у Лени голоса чаще всего оказывалась Москва с ее плохой экологией и дурным климатом. Или Пермь, или Казань, или Уфа, или Самара, неважно. Единственным городом, где у него всегда звучал голос и где он всегда чувствовал себя хорошо, был Сочи. Мерзкий, удушливо влажный город, где 9 месяцев в году льет дождь. «Где родился, там и пригодился», — говорил он и погружался в философские рассуждения о том, что организм человека с рождения адаптируется к родному климату, каким бы ужасным он ни был. Леня как-то забывал о том, что родился-то он в Москве, и о том, что в Сочи он не больно пригодился. Вряд ли он стал бы известным певцом, не подаясь он в столицу. Второй рабочий инструмент руки он вперёг все же меньше. Мне есть с чем сравнивать. Как-то мы оказались в гостях у одного знаменитого пианиста. И когда потребовалось занести в дом с балкона ящик шампанского, охлаждавшегося там как раз к торжеству, жена пианиста привычно подхватилась это сделать. «Ты совсем обалдел?» – возмутился Леня, увидев, что пианист и ухом не повел. «Иди помоги ей». «Ты с ума сошел?» – выдал маэстро. «Мне нельзя тяжелое поднимать, тонус повысится, я буду хуже играть». Ящик затаскивал Леня. И если быть справедливой, долгое время он все же оставался мужиком в бытовом смысле. Что-то поднять, принести, передвинуть, прибить он мог, но только если находился дома. А если его сиятельство на гастролях, то справляйся сама. И все же он был пианистом со всеми вытекающими последствиями. В какой бы квартире мы ни жили, на 30 метрах или 300, в доме непременно размещалась пианино, а потом и рояль. И когда очень редко Леня говорил, что завтра ему никуда не надо, я по наивности радовалась, что мы наконец-то побудем вдвоем, пообщаемся, посмотрим телевизор, сходим куда-нибудь погулять. А вместо этого с утра Леня распевался, а потом садился за инструмент. «Без ежедневной практики теряется треть навыка», — сокрушался он. «А я хорошо, если один день в неделю могу поиграть». И сидел за инструментом по несколько часов, а если накатывало вдохновение писать, то и до ночи. И в такие моменты нельзя было ни телевизор включать, ни с подругами по телефону разговаривать. Гений за работой, не отвлекайте. Благо сейчас размеры жилья позволяют разойтись по разным углам и делать там, что хочешь. А тогда мне казалось, я замужем не за Леней, а за его искусством, которое мне уже поперек горла было. Но хуже всего стало, когда он заболел. Господи, какой это был кошмар. Вот тогда я почувствовала, что 20 лет разницы в возрасте – это непреодолимо много. А ведь моя умная мама меня предупреждала, но кто бы ее слушал. За считанные недели красивый мужик превратился в разваливающегося старика. В больницу я к нему не ездила. Не знаю, как объяснить, я просто не могу. Я не знаю, как там себя вести. Какой от меня толк? Я не врач, да врачей там хватает, сиделок тоже. Тем более Боря взял все в свои руки. И зачем там я? Приезжала потом к нему в санаторий пару раз, мы полчаса чинно, медленным шагом, с многочисленными остановками, гуляли по парку, и я чувствовала себя полной дурой. Разговаривал Леня неохотно, явно тяготился моим присутствием и быстро отправлял назад в город. А вот когда он вернулся домой, начался ад. Я не знаю, сколько там должна длиться реабилитация после шунтирования, но не месяцы же. В конце концов, куча моих подружек делала пластические операции, и ничего, через неделю уже возвращались к прежней жизни, готовили, мужей обслуживали. А Леня изображал умирающего лебедя. До туалета по стенке, шаркая ногами, весь день в постели. Лежит перед телевизором с несчастным видом и только виновато улыбается, если я мимо прохожу. А мне что, мать Терезу изображать? С ложки его кормить? Я так решила, что чем больше я его буду жалеть, тем сильнее он будет расклеиваться. И пора брать себя в руки и возвращаться к нормальной жизни. Работать, в конце концов. Невелик труд выйти на один номер в сборном концерте, постоять за себя хотя бы и под фонограмму. Тем более водитель тебя привезет и увезет. Но Ленька в кои-то веки никуда не торопился. Ни на съемки, ни на концерты. Несколько раз я слышала, как он по телефону отказывается от приглашений, чего вообще никогда не делал. «Ты решил себя заживо похоронить?» Не выдержала я дня через два. «Будешь теперь лежать тут и жалеть себя? Вы же артисты, сами говорите, что сцена лечит. Тебе надо встряхнуться, пообщаться с коллегами, выйти к зрителям». «И что они увидят? Вот этот ужас!» — возразил Леня, кивая на свое бледное отражение в зеркале. — Красавец, крашу в гроб кладут. Люди приходят на концерт, как на праздник, чтобы увидеть нарядных, жизнерадостных артистов, несущих доброе и вечное. А я сейчас что несу? Нет, в таком виде я на сцену не выйду. Упертый осел. К счастью, еще через несколько дней к нам приехал Борис. Посмотрел на Леньку, покачал головой и забрал его к себе. Ну и прекрасно, он доктор, вот и пусть долечивает. В общем-то, я зря переживала. Леня вернулся к нормальной жизни через пару месяцев. Снова начал выступать, потом и гастроли возобновил. Но теперь разница в возрасте между нами как будто усугубилась. Он стал более бережно относиться к себе, не поднимал тяжести, отказывался от ночных перелетов, выдрессировал шофера подгонять машину точно к подъезду, даже если весь двор намертво заставлен. Раньше в таких случаях Олег парковался на основной дороге, и Леня доходил до него пешком. Словом, муж стал еще более занудным и медлительным. Зато на баб у него силы остались. Вот что меня неизменно поражало. То он еле живой лежит на диване, то ему вдруг кто-то позвонил, и он уже резво летит собирать вещи. Срочно вызвали на концерт. Ага, все поверили. Натали с сомнением посмотрела на последний абзац, еще раз его перечитала и стала яростно зачеркивать. Нет, уже перебор. Она все время забывает, что пишет для журнала, и ее историю прочтут тысячи женщин. И каждая задаст закономерный вопрос. Почему ж ты не развелась? А ответа на него у Натали не было. То есть был, но озвучивать его она совсем не собиралась. Не объяснять ведь, что полностью зависело от Волка и материально, и морально. Последнее страшнее всего. Черт возьми, он взял в жены невинную девочку, которая прилежно училась и радовала родителей. Вел ее во взрослый пошлый мир, который поначалу и казался сказкой. Но вся сказка строилась исключительно на условиях Волка. Золотая клетка, редкие встречи с ним между его гастролями и никакого собственного мнения. Жизнь в молчании с улыбающейся маской на лице для подруг и журналистов. Сейчас-то можно и развестись. Ну что дальше? Молодость не вернуть ни макияжем, ни пластикой. Сначала ничего не начать. Она просто не сможет, да и не захочет строить отношения с другим мужчиной. Жить одной? На что? А главное, для чего? Что она выиграет, разведясь? Свободу? Да свободу у нее теперь и так есть. Чем старше становился Волк, тем меньше он ее контролировал. В последнее время даже стал заявлять в интервью, что у каждого из супругов должна быть личная жизнь. Мол, секрет семейного счастья. К тому же уже лет 5-7 он перестал вести счет деньгам. Леня ежемесячно переводил на ее карту солидную сумму, которую Натали тратила в свое удовольствие. Она могла накупить платьев, чтобы каждый раз появляться в свете в чем-то новом, или трижды за сезон ездить на курорт. С тех пор, как дома поселилась Даша, присматривающая за пуделем и варящая Лене супчики, муж вообще перестал предъявлять Натали какие-либо претензии. Ну и что, что они живут как соседи? Мирные ведь соседи, не скандалящие, посуду на коммунальной кухне не бьющие. «Что варишь, ведьма моя? Приворотное зелье?» Полушутя, полусерьезно поинтересовался Леонид Витальевич, заглядывая в кастрюлю. Настасья не ответила, задумчиво посмотрела на него, потом на плиту, взяла досочку с мелко нарезанной морковкой, отправила морковку в кипящий суп, три раза помешала по часовой стрелке и только потом повернулась к Лене. «Вот откуда у тебя эти предрассудки? То есть банальный борщ я сварить не могу. На моей кухне должно кипеть исключительно колдовское зелье». «Можешь», — поспешно сдался Леонид Витальевич. «Просто бы больно зловещий у тебя вид. Я ни разу не видел, чтобы ты готовила суп. Мне надоела ресторанная еда. И тебе тоже». «А почему кастрюлька такая маленькая? Сварила бы побольше, чтобы на два раза хватило». Сказал и подумал, что наглеет. Во-первых, женщины крайне не любят, когда мужчины дают им советы по домашнему хозяйству. И Настя не исключение. Во-вторых, сейчас точно последует отповедь, что командовать он может женой. Но Настя только качнула головой. «Вечером ты уедешь в Москву». Леонид Витальевич вздрогнул. «Ну вот и все». Она сказала то, чего он боялся. А ведь он почти поверил, что на сей раз получится иначе. Они провели вместе неделю, без ссор, без недовольства друг другом. Неделю спокойных прогулок по Петербургу, наполненных лаской пробуждений, неторопливых разговоров и тихих вечеров. Он уже было поверил, что у них могла бы получиться семья. «Надоел?» — холодно поинтересовался он. «Как ни странно, нет. Лень, у тебя телефон звонит. Я бы на твоем месте взяла трубку». Надо же, а он не слышал, хотя на слух никогда не жаловался. Но телефон остался в спальне, да еще и завалился между подушек. Леонид Витальевич не сразу его откопал и едва успел принять вызов. Номер незнакомый, и звонки знакомых он сейчас игнорировал, чтобы не выдать себя. И все же вместо обычного «Волк слушает», Леня просто молча ждал, что скажет собеседник. «Леонид Витальевич, из прокуратуры беспокоит». Он тут же забыл про конспирацию. «Да, слушаю». Вам завтра нужно к нам подъехать. В деле появились новые обстоятельства. Мы хотим кое-что у вас уточнить». Леонид Витальевич машинально приложил руку к груди и стал растирать левую ее часть. На любую стрессовую ситуацию сердце теперь отзывалось неприятным покалыванием. «Господи, ну что там еще? Надо позвонить Ромке, узнать, как связаться с его адвокатом. Он так свято верил в справедливость правосудия, что совершенно перестал беспокоиться насчет все еще не снятого с него обвинения. Ну да, куда больше он волновался за вернувшееся заикание и певческую карьеру. А то, что его вообще могут посадить, и тогда конец не только карьере, а всей жизни, он как-то и не думал. Теперь же, резко осознав, что ему грозит, схватился за сердце. Человек на том конце провода словно почувствовал его состояние и поспешно добавил. «Вы не волнуйтесь, Леонид Витальевич, нам просто нужно уладить некоторые формальности. Ждем вас завтра в 10 утра». «Ну что ты дергаешься, старый дурак? Ты же знаешь, что не убивал Лизу. И если бы новые обстоятельства были не в твою пользу, кто бы с тобой стал так вежливо разговаривать? Уже скрутили бы и вернули в изолятор, плюнув на возраст и заслуги. Может быть, все наоборот, очень хорошо. Что ты паникуешь раньше времени?» Леонид Витальевич сидел на незастеленной с утра кровати посреди разбросанных подушек и мысленно уговаривал сам себя. Навыки аутотренинга он приобрел еще в детстве, понятия не имея, как это называется. Просто понял, что если повторять себе «все хорошо», все действительно может стать хорошо. По крайней мере, успокоишься. Очень помогало потом в жизни и перед выходом в ответственном концерте, и когда самолет, в котором он летел, вдруг начинало болтать над морем, и особенно в Афганистане. «Все будет хорошо». Настя появилась в комнате бесшумно и словно озвучила его мысли. «Ты сейчас пообедаешь, выпьешь свои лекарства и поедешь домой, чтобы завтра появиться у следователя отдохнувшим, полным сил, гладко выбритым, Леня, человеком». «Подумаешь, один раз не побрился», — притворно обиженно протянул Волк. Он действительно с утра еще не брился. «Да что там, они и встали-то час назад. Он совсем потерял счет времени и окончательно расслабился». Обычно Волк старался держать себя в тонусе, хорошо ли, плохо себя чувствует, надо ли с утра куда-то ехать или нет, а вставал он всегда рано, приводил себя в порядок и обязательно распевался. А сейчас вот отдых затянулся, да и присутствие Настасьи действовало на него умиротворяюще. Он с сожалением посмотрел на смятую постель, уютные подушки и тонкий халатик Насти, сползающий с плеча. Какая к черту Москва и прокуратура? Опять трястись в поезде, с кем-то общаться, и домой ни капли не хотелось. Там Натали, с которой не мешало бы объясниться, а он меньше всего сейчас был настроен выяснять отношения. Леонид Витальевич мягко опустился на подушки, увлекая за собой Настю. «Не хочу никуда ехать. Иди сюда, моя ведьма. Прекрати немедленно. У меня кастрюля на плите, и ты не успеешь на поезд». Она делала вид, что сердится, хотя уже расстегивала на нем рубашку. «Плевать, не хочу в Москву». Настя вдруг остановилась, пристально посмотрела ему в глаза. Видимо, почувствовала, что он говорит искренне. «Что-то новенькое. Лень, тебе действительно нужно завтра появиться в прокуратуре. Я уверена, что тебя ждут хорошие новости. Кто знает, может быть, если с тебя снимут обвинение, и твое заикание пройдет, и ты вернешься на свою сцену». «И на сцену я не хочу», — вдруг неожиданно для самого себя, но абсолютно честно сказал Волк.